Добродетели. Мир душевный указан нам в смирении сердца, а удовлетворением гордыни мирность непрочна. Доброе дело легко не делается, а все с трудом и терпением. Беседа с приходящими должна научить вас искусству в словах и познанию пользы молчания. Праздному и гнилому слову обыкновенно последует уныние, а в разуме сказанному — тщеславие. Почему молчание спасает от обоих? По святых же отец рассуждению все делать, молчать и говорить Бога ради полезно. Даруй мне, Господи, зреть и мои согрешения, а не добродетели. Пусть ценит их праведный мздовоздаятель, а мы только на грехи свои смотреть будем и о них каяться по вся дни и о прощении их пищися. Нам с вами немощным о крепких подвигах и высокотворных добродетелях видно нечего разговаривать, разве только что о немощах и о злострадательной жизни. Должно о всем благодарить Господа, праведно налагающего на нас труды к терпению, которое для нас выгоднее утешения, возвышающего душу. Не удивляюсь затруднениям и различным встречам, они совершенно не отдельны во всей жизни нашей, в них обучаемся и в терпении стяжеваем душу. И кто терпение мое, не Господь ли? К Нему возводим очи наши во всех затруднениях. Без случаев находящих мы точно не знали бы самих себя и без скорбных обстоятельств не могли бы обрести спасение души, указанного в терпении. Терпи все, со благодушием, в чувстве любви Бога и ближнего, и все послужит к твоей пользе. На все потребно иметь готовое терпение и хотеть не иначе, как будет, дабы не нарушалось спокойствие духа.